которую мы, советские медики, давно приняли на наше вооружение, преамбулу гласящую: «Каждое заболевание раком проходит период, когда рак излечим». Отпив из стакана несколько глотков, Щукин походил молча, как бы собираясь с мыслями, потом вынул блокнотик, полистал его и произнес. Некоторые цифры. В Соединенных Штатах Америки ежегодно умирают от рака 175 тысяч человек. Мудрый старый доктор, о котором я вам имею честь рассказывать, утверждает, что 25 тысяч могло бы быть спасено, если бы их начали лечить вовремя. Это больные так называемым доступным раком, то есть таким раком, к которому можно подойти при помощи X-лучей радия или ножа. И более того, утверждает старый и мудрый, можно спасти не 25 тысяч, а 50, если бы имелось в наличии компетентное лечение, за которое все-таки надо платить, потому что даже его институт рака не может содержать себя бесплатно. Медики, утверждает старый и мудрый, уже обладают отточенным, готовым к действию оружием против рака. Но далеко не всем выгодно пользоваться этим оружием из соображений наживы. И далеко не все больные в состоянии оплатить расходы, даже минимальные, за свое лечение. Ничем невозможно извинить постыдную норму смерти от раковой болезни, утверждает старый и мудрый и расшифровывает утверждение. Если бы доступный рак, местонахождение которого может быть определено, был найден своевременно, что вполне возможно, и если бы его лечили компетентно, что должно быть обязательным, то доступный рак мог бы перейти в разряд болезней, которые стали достоянием истории, как чума в середине века. Он опять поставил стакан и прошелся размеренным шагом от угла до угла кабинета главного врача, словно позабыв о всех тех, кто напряженно и жадно слушал историю старого и мудрого доктора. Потом заглянул в свой блокнотик и сказал. Вот их наблюдения, наблюдения Института рака, статистика которого заслуживает уважения своей правдивостью. Больные раком кожи обладают одним шансом из пяти вылечиться в общей больнице и четырьмя шансами из пяти вылечиться в специальной больнице, имеющей соответствующую технику. Больные раком миндалевидной железы не имеют вообще возможности вылечиться в общей больнице, однако же в специальной больнице, обладающей соответствующим оборудованием, они могут рассчитывать на 30% выздоровевших. Короче говоря, утверждает мудрый и старый доктор, мои наблюдения показывают, что пациент, страдающий раком, имеет в общем в 4 раза больше шансов вылечиться в специальном раковом учреждении, чем в общей, даже высшей степени, комфортабельной больнице. Щукин невесело усмехнулся. Понимаете, что произошло? Спросил он насупившегося Богословского. Понимаете, Николай Евгеньевич? А что? Угрюмо отозвался тот. А то, что взорвалась бомба. Взбесились те, кого мы привычно именуем частниками. И не могли не взбеситься, потому что старый, мудрый и честный заключил свою статистику словами об убийстве людей во имя Чистогана. Снайперы Института рака, вооруженные винтовками с оптическими прицелами, я говорю об X-лучах и радии, уже били в самый центр раковой опухоли, а гангстеры визжали, что их лишают бизнеса, что их больница на грани банкротства, что великий и мудрый жулик. Пули сверхснайперов расстреливали ужас медленного удушья от рака горла, умирающий возвращался к жизни, а в это время во имя Чистогана у снайперов Института рака грозили отобрать их винтовки. Для уничтожения снайперов придумали термин «самоизлечение». Старого и мудрого объявили шарлатаном, кабинет радиевой и X-терапии стали называть «кухней ведьмы», еще бы.